22. Мобильная пехота оттачивала свою тактику веками. Даже сейчас, спустя несколько столетий, она сильно напоминала своего далекого предка, воздушную кавалерию армии США, последнего государства-монстра на старушке Земле. Она применялась для захвата и удержания плацдармов, борьбы с партизанами и диверсионными формированиями, действий в труднодоступной местности, высадки в тылу противника, а также в качестве силы быстрого реагирования для поддержки на проблемных участках фронта. К месту высадки мобильную пехоту доставляли вертолеты десанта ХУ-30, в обиходе именуемые «мулами». Эти стремительные, хорошо бронированные машины для прикрытия десанта несли на себе два бортовых крупнокалиберных пулемета и многоцелевую ракетную установку, способную вести огонь по самолетам, вертолетам и бронетехнике противника. Система управления имела развитой искусственный интеллект и могла в случае гибели экипажа самостоятельно довести машину до базы или провести высадку в заданном районе. Мул поднимал полностью оснащенное отделение мобильной пехоты, укомплектованное одним копом. Прикрывали высадку вертолеты огневой поддержки «Гром» ХУ-64. За способность сравнивать с землей целые гектары пространства их уважительно называли «косилками». Их активная броня выдерживала очередь крупнокалиберного пулемета, легко отражала удары малых ракет. Оснащенные системами залпового огня, автоматическими роторными пушками, противотанковыми и противосамолетными ракетами, они представляли собой настоящие летающие крепости. В теории высадка выглядела просто. Косилки веером охватывали место десантирования, производили несколько залпов по площадям вакуумными или напалмовыми зарядами, после чего раскручивали карусель, стремительно разгоняясь вокруг места сброса и поливая огнем любой очаг сопротивления. Мулы выстраивались в колонны, и каждый стремительно выстреливал из себя пехоту, сразу освобождая место следующей машине. Пехота быстро разбегалась от точки сброса, прикрывала высадку следующей группы, затем занимала позиции согласно плану боя. Если высадка производилась на позиции противника, ей обычно предшествовал удар тактической авиации или огневая подготовка приданного ракетно-артиллерийского дивизиона. За пару минут звено штурмовиков расчищало несколько квадратных километров укреплений. По возможности и при острой необходимости огневую подготовку перед высадкой проводила тяжелая авиация космического базирования. Как правило, после ее налета захватывать и удерживать было уже нечего. Теория, как всегда, выглядела куда проще практики. Резко клюнув тупым носом, вертолет завис у самой земли. Разделившись на две части, отделение выстроилось вдоль бортов. Бронированные пандусы с лязгом рухнули вниз. В уши ворвался рев турбин, почти не заглушаемый шлемом. Где-то внизу раскачивалась земля. Плотный вихрь от винтов бил голубоватую траву, заставляя ее стелиться почти горизонтально. «Отделение, внимание!» Голос лихача в наушнике слабо доносился из моря грохота. «По команде пошел! Необходимо разбежаться и прыгнуть с пандуса головой вперед. Оружие держать прямо перед собой на вытянутых руках. При касании с землей необходимо перекатиться. Затем быстро переместиться вперед и в сторону на 30-40 метров. Первый с правого борта бежит прямо, следующий за ним на несколько шагов правее, с левого борта наоборот на несколько шагов левее. Затем падаете ногами к вертолету и сразу занимаете оборону. Последние двое после приземления хватают каждый по одному тюку с боеприпасами, которые пилот сбрасывает сразу после того, как вы прыгаете, и волочете их каждый в свою сторону». Бойцы напряженно вслушивались в бормотание наушника. «Сначала будем прыгать всего с 2 метров», — продолжил сержант. Через несколько дней дойдем до нормы, 5 метров. Помните, от того, насколько быстро вы покинете вертолет и отбежите от места посадки, зависит ваша жизнь. Жизнь пилотов и всего отделения. Вопросы? Отделение молчало. Внимание, пошел! Оглохшие от грохота, бойцы неуклюже посыпались с пандусов. Следом за другими Сергей оттолкнулся от раскачивающейся площадки. Ветер от винтов сшиб и закрутил его в воздухе. Вместо четкого касания и переката, отрабатываемых на многочисленных тренировках, он неуклюже врезался в землю боком. Удар вышиб из легких воздух. Не успев отползти в сторону, он услышал, как рядом, лязгнув амуниции, рухнул кто-то еще. «Быстрее! Быстрее! В сторону! Занять оборону! Быстрее!» — подгонял голос лихача в наушники. Сергей вскочил и, пригибаясь, зарысил в сторону от вертолета. Длинная трава, стелясь по земле, цеплялась за ботинки, мешая бежать. Вертолет, втягивая крылья пандусов, исчез за лесом. Сразу стало тихо. Сергей упал в траву в нескольких шагах от чьей-то спины и приник к прицелу. Голос лихача в наушнике витиевато крыл по матери день, когда каждый солдат его отделения появился на свет, поминая при этом всех их родственников, да бабушки и дедушки включительно. Сильно болел ушибленный бок. Под лопаткой кольнуло. Автодоктор впрыснул ему легкую дозу обезболивающего. Над лесом зашумело. Мелькнула быстрая тень. Сразу надвинулся давящий грохот турбин. Вертолет возвращался. «Отделение, ко мне! К вертолету! Бегом, марш!» Медленно, очень медленно. Отталкиваться надо сильнее. Группироваться сразу, не дожидаясь земли. Поучал их во время взлета лихач. Машина сделала круг над лесом, снова приближаясь к зоне сброса. Замигал красный плафон на переборке, готовность к высадке. Они быстро выстроились вдоль бортов, ожидая команды. Пулеметчики, сидя в бронированных пластиковых пузырях, нажали на гашетки. Роторы пулеметов с визгом раскручивались, имитируя огонь перекрытия. Пандусы упали, открывая проемы. Рев турбин ворвался в отсек. «Пошел, пошел, не спать! Резче, резче!» Один за другим они прыгали вниз. На этот раз Сергей приземлился более удачно. Перекатившись, он вскочил и помчался вперед, отсчитывая про себя шаги. Грохот турбин снова удалялся. «Встать! Отделение! Ко мне!» Они быстро построились. «Крыса! Сэр! Еще раз упадешь, будешь всю ночь прыгать со второго этажа на плац. Все ясно!» «Так точно, сэр!» «Салочник! Сэр! Не суетись после приземления. Упал, сразу беги. Как будто у тебя задница горит. Хочешь, чтобы тебе на голову упал контейнер?» «Никак нет, сэр. После приземления разбегаться надо резче». Сержант обращался ко всем. «Противник всегда ведет огонь по месту высадки. При высадке вы наиболее уязвимы. Обстрел может вестись на расстоянии, часто по площадям. В этом случае огонь прикрытия малоэффективен. Вас спасет только быстрота и рассредоточенность». Его слова постепенно тонули в реве двигателей. «К вертолету! Бегом, марш!» Теперь они отрабатывали десантирование ежедневно.